А мой брат ничего не знал о кознях женщин. И когда наступил вечер, невольница пришла к нему и, взяв моего брата, воротилась с ним. И та женщина, увидав моего брата, воскликнула: «Клянусь Аллахом, господин мой, я очень стосковалась по тебе». «Ради Аллаха, скорее поцелуй прежде всего», — сказал мой брат. И едва он закончил эти слова, как явился муж женщины из соседней комнаты и крикнул моему брату: «Клянусь Аллахом, я расстанусь с тобой только у начальника охраны!» И мой брат стал умолять его, а он его не слушал, но повел его к вали, и вали приказал побить его бичами и, посадив на верблюда, возить его по городу. И люди кричали о нем: «Вот воздаяние тому, кто врывается в чужой гарем!» И его выгнали из города. И он вышел и не знал, куда направиться. И я испугался и догнал его, и обязался содержать его, и привел его назад, и позволил ему жить у меня до сей поры. И халиф рассмеялся от моих речей и сказал: «Отлично, о молчальник, о немногоречивый!» И велел выдать мне награду, чтобы я ушел. Но я воскликнул: «Я ничего не приму от тебя раньше, чем не расскажу, что случилось с остальными моими братьями. Но не думай, что я много разговариваю».